Обо всем этом сейчас можно только предполагать. Но первоначальное решение Варвары Михайловны не женить Михаила на Тасе, еще перед венчанием, высказанное ей, не изменили их отношения даже в нелегкие годы, которые обычно чаще всего сплачивают семьи. О положении в Киеве, не видевшем за свою историю столь быстрых смен властей и количества убийств, когда человеческая жизнь не стоила ничего, кроме выпущенной пули или удара штыком, усложнялась. Но все же о чувствах Таси к сыну Варвара Михайловна вынуждена признать в письме к дочери Надежде. «У меня обедает Миша с Тасей, которая вернулась еще 1 октября, не будучи в силах вынести дольше разлуку с Мишей. 18 октября 1915 года. Позже Надя записывает: Татьяна Николаевна пережила с М.А. все трудности вступления в самостоятельную жизнь, годы империалистической войны, работа в Красном Кресте, затем скитание, жизнь в селе Никольском, в 40 километрах от города Сычевки в Смоленской губернии, и Вязьме, переезды, материальные недостатки, каторжную работу в начале литературной деятельности. Михаил Афанасьевич высоко оценивал помощь жены. В письме к матери 12 ноября 1922 года из Москвы в Киев он пишет: Таськина помощь для меня не поддается учету. Хотя Михаил Афанасьевич закончил Киевский университет с дипломом детского врача, столкнувшись в Смоленской губернии с невероятным распространением сифилиса, он решает менять медицинскую специальность и открывает в Киеве частный кабинет врача-венеролога. И снова рядом с ним, помогающий ему при лечении больных, Тася. Татьяна Николаевна вспоминает, когда осенью 1919 года пришла повестка от белых, он нигде не служил, занимался практикой. Ему дали френч, шинель. Очень характерно и точно о положении в Киеве тех лет пишет Илья Эренбург в своей знаменитой книге «Люди. Годы. Жизнь». Никто не знал, кто кого будет завтра расстреливать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать, а какие постараться вручить простофили. И нет сомнения, что виденные в Киеве многочисленные по глубокому разумению невынужденные обороны убийства, объяснимые борьбой за власть, потрясли юную душу Михаила и позднее отразились без всяких сантиментов, а реально и сурово в его произведениях. История менялась так быстро, что на самом деле то, что вчера казалось незыблемым на века, очень скоро превращалось во время одномоментно прошедшее. В газете «Киевлянин», передовая статья, вещала: в настоящее время исход борьбы добровольческой армии с большевиками решен. Большевистская сила окончательно сломлена, бандиты Ленина и Троцкого более не в состоянии оказывать добровольческой армии маломальски серьезного сопротивления, а руководимым Деникиным армиям остается только преодолевать пространство и налаживать тыл и гражданское управление в стране. Журналист газеты «Василевский», не буква, бывшей жене которого Любови Евгеньевне Белозерской предстоит оказать немалое и не самое благотворное влияние на судьбу Михаила и Таси, сообщает, что регистрация офицеров, чиновников и врачей у киевской комендатуры продолжается. Ежедневно записывается не менее 100 человек. Видимо, в эту регистрацию попал Михаил. А Тася, дружившая в Саратовской гимназии с еврейской гимназисткой Мейрович, доброй, отзывчивой девушкой, разделявшие ее взгляды на жизнь,